Глава 5. Все-таки Нико Тулиади очень хороший оператор, да и мастер контроля из нее выйдет отличный. Для Марка это открытием не стало, он просто в очередной раз убедился, что не ошибся в ней. Само по себе приглашение в свиту императрицы мало что значило, она не скрывала, что побеждает статистическую вероятность, набирая в ряды своих потенциальных союзников всех, у кого есть хоть какой-то потенциал. Но иногда ей попадаются такие жемчужины, как Нико. Она тоже не ожидала взрыва, его никто не ожидал. Но только Нико отреагировала мгновенно, потому что только она в этот момент держала контроль над роботом. С помощью универсала она сделала все, что могла. Уберечь зал для осмотров она не сумела бы, да и не пыталась. Она развернула робота так, чтобы прикрыть людей, выпустила все щиты, что у него были, а когда с потолка начала обваливаться металлическая пластина, использовала и ее. Возможно, даже этого было бы недостаточно, если бы в тесном помещении активировали полноценное взрывное устройство. Но когда затих грохот и осели первые облака пыли, Марк разглядел, что против них, похоже, использовали малую противопехотную гранату. Ее еще и бросили не в людей, а в дальний угол, потому что целью на самом деле была не расправа над персоналом объекта, а отвлекающий маневр. Так что люди не пострадали, просто некоторые остались в зале, а некоторые поспешили удрать. Уже это многое говорило о случившемся. Оставалось лишь просмотреть записи камер наблюдения, чтобы понять, кто именно это устроил и как. Марку снова позволили присутствовать. Никто не объяснял, почему, он и не спрашивал о причинах. Он вместе со всеми смотрел на экран. «Вон он!» — Марта первой заметила нужного человека, постучала пальцем по экрану. «Закрутился, сучонок!» Марты Грей и некоторых других преподавателей на осмотре не было. Они с самого начала понимали, что ничего хорошего там не произойдет. Скука, если паразитов не найдут, страх и горе, если найдут. Но теперь, когда дело завершилось диверсией, оставаться в стороне они не могли. Марта все определила верно. Камеры и правда сохранили момент, когда мужчина средних лет, не отступавший ни на шаг от юной дочери, достал из внутреннего кармана куртки гранату. «И почему их не досмотрели после задержания?» Ледяным тоном поинтересовался Лендер. «Приказа не было», — буркнул Иовин. «Считалось ведь, что это не задержание», — напомнила Аделаида. За то, что произошло в карантинном корпусе, беженцев действительно не винили. Они были напуганы, они спасались как могли, и даже то, что некоторые из них попытались стрелять в студентов, решили не рассматривать как преступление. Та же Леони 100 раз повторила, что они намеренно промазали, они никому не желали зла. Сейчас мужчина, взорвавший гранату, тоже постарался никого не убить. Но он понимал, что мог бы. Не говоря уже о том, что им всем велели оставаться на местах, однако все разбежались. Кто-то знал о плане, кто-то по инерции, чтобы не стать козлом отпущения. Марк до сих пор не был уверен, правильно ли поступил, убив того мужчину на глазах у его недавних спутников. Ему казалось, что так будет лучше, показать, почему они казнят людей, убедить остальных, что иначе нельзя. Но они то ли не поняли этого, то ли не хотели лишаться даже того ничтожного времени, что оставалось до проявления паразита. Похоже, четкого ответа не было не только у него. Лендер тоже его ни в чем не обвинял. Да и потом у них появилась проблема посерьезнее. Запись камер наблюдения не оборвалась в момент взрыва. Она продолжилась, показывая, как Леони все-таки задела. Она бы толком не пострадала, если бы не умудрилась при падении удариться головой о стену, и это не навредило ей по-настоящему, однако лишило сознания. Мужчина, который устроил взрыв, воспользовался этим. Он подхватил худенькую девушку, взвалил на плечо и потащил с собой, а за ним дрожащей тенью двигалась его дочь. Вместе с ними, чуть помедлив, побежала молодая пара, остальные беженцы двинулись в другую сторону. Они взяли заложницу. Этот мужчина не дурак, он, скорее всего, уже слышал про карантин и про то, что объект 21 заблокирован. Способов обеспечить безопасность у него не так много, вот он и решил прикрыться одной из ценных студенток. Только зря он так. Леони будут щадить, пока это возможно, и ликвидируют, если придется. «Что известно об этих людях?» — поинтересовался Лендер, обращаясь к Гаврилову. Тот, очевидно, уже и не рад был, что назвался лидером беженцев. Он-то думал, что это даст ему преимущество, а в итоге его вызывали на каждое собрание, смотрели как на виноватого и выпускать из зоны карантина не собирались. Гаврилов переносил это плохо. Он трясся, обильно потел и забывал слова. Чем дольше Марк наблюдал за ним, тем больше убеждался. Никакой он не лидер. Но это не важно, потому что он все равно знает всех, кто путешествовал в уничтоженном караване. «Это Назар Волков и его дочка Лиза», — отчитался Гаврилов. «Он над ней трясется уже давно. Он был в нашем городе из военной верхушки. Хороший спец, отвечал за оборону». «Нет, такой уж хороший, если город пал, а выжившие жители стали беженцами», — заметил Иовин. «Мы не знаем всех подробностей того, что там произошло», — осадил его Лендер. Он снова повернулся к Гаврилову. «Прошу, продолжайте». «Вот про Волкова еще. Он был из тех, кто держал оборону до последнего, позволяя людям уйти. Хотел свою семью отправить с первыми караванами, но жена уперлась. У них какая-то там такая любовь была, что не разорваться. Решили ждать, пока он освободится. В итоге вся семья оказалась в нашем караване. А знаете, что тут самое смешное? Эта Лиза изначально Волкову не очень-то нравилась. Жену свою он просто до безумия любил, сыном гордился. А Лиза это его никакая. Слабая совсем, явно готовилась всю жизнь прожить в безопасном городе, поэтому большую часть дороги ныла так, будто это не мы все дома лишились, это ее кто-то обидел. Отец на нее еще пытался прикрикивать, но мать запрещала, мол, Лизочка хорошая. Но в итоге у него только Лизка и осталась». Гаврилов угодливо захихикал, но взгляд его при этом оставался тревожным, мечущимся. Он проверял, сочтут ли собеседники историю настолько смешной, как он надеялся. Но когда никто не отреагировал, он торопливо продолжил, лишь бы поскорее прервать тяжелую паузу. «Первым его сын погиб. Он был в охране каравана, молодой, крепкий. На нас напали роботы. Из тех, знаете, ржавых железяк, которые в земле прячутся, потом выскакивают в последний момент. Мы кое-как отбились, но многие тогда погибли. Парень тоже. Его оставили, как водится, у дороги. Не было времени копать, да и опасно это. Волков уже тогда дерганым стал. Ну а как умерла жена, совсем двинулся». «Как именно это случилось?» — поторопил его Лендер. «Хищники налетели. Ночью. Они стали утягивать людей прямо из лагеря. Вцепились в Лиску, потому что она, как дура, стала перед ними, не шевелится, трясется вся. Но мать заметила, вмешалась, там они эту девку перетягивали. Волков подоспел и попытался спасти жену, на Лиску он и не смотрел даже. Но его жена так не хотела. Она сама ему эту девку прямо в руки впихнула. А больше ничего не успела. Ее все-таки утянули. Сожрали прямо у него на глазах. С тех пор он и носится с этой Лизой, как одержимый. Не знаю почему, то ли хочет хоть так остатки семьи сохранить. Хотя, как по мне, так лучше б новую завел. У нас в караване одиноких женщин хватало, любую бери. А может, жена с него обещание стрясла, вот он и выполняет. В любом случае, для себя он с тех пор не живет. Только для Лизы». «Какие именно хищники напали на вас тогда?» — уточнил Марк. «А какая разница?» «Отвечайте на вопрос», — велел Лендер. Он даже не собирался скрывать, что Гаврилов его раздражает. «Ну, крупные такие, которые похожи на гигантские головы, а у них еще из пасти жгуты вьются, как щупальца. Они людей утягивают. Да какая разница-то?» Он действительно думал, что это не так уж важно. Марк же начинал видеть картину в ином свете. «Эти существа часто становятся переносчиками паразитов», — пояснил он. «И если они тогда ранили девушку, она может быть заражена». «Может быть, или точно», — нахмурилась Марта. «Этого я не знаю, я не успел ее осмотреть. Но ее отцу, если он действительно военный и отвечал за охрану от порождений пустоши, многое известно о паразитах. И если он считал, что его дочь, скорее всего, будет убита сразу после осмотра, это объясняет, почему он устроил диверсию и сбежал», — задумчиво кивнул Лендер. «Но разве он не понимает, что она все равно умрет?» — удивилась Аделаида. «Он отец. Он не может просто отмахнуться от ее смерти. Особенно при том, что смерть — не единственный исход», — добавил Марк. «Такие хищники заражают разными видами паразитов, не только проказой. Удаление некоторых можно пережить. Но он не знал, как мы отреагируем на обнаружение любого из них, и решил не рисковать». Теперь уже собственное решение убить беженца на глазах у остальных не казалось Марку оправданным. Но откуда он мог знать, что с этими людьми произошло такое? Все обстоятельства не предугадаешь». «Хорошо. А эти двое кто?» Лендер указал на молодую пару. «Друзья Волкова?» «Нет у него друзей. Это Яков и Алина, муж и жена. В городе были инженерами. В караване просто выживали, как и все». «Они были ранены. Подвергались нападению существ?» «Не знаю», — пожал плечами Гаврилов. «Мы с ними ехали в разных машинах большую часть дороги. Только на границе поменялись». «Почему?» «Кто-то успел сдружиться за время пути, хотели ехать вместе. Пошло перераспределение мест. А мне было все равно, где и с кем ехать». «Понятно. Про других что-нибудь сказать можете?» «Вот это...» — Гаврилов указал на женщину с тремя детьми. «Лидия Иворская. Раньше была военным инженером, потом сосредоточилась только на детях. Их у нее было четверо вообще. Один погиб. До того, как добрался до эвакуации. Муж еще раньше умер, с нами не путешествовал. Боевая подготовка у нее есть, но такая, устаревшая. Она сначала от ранения оправлялась, еще на службе полученного, потом рожала». «С Волковым знакома была?» «Только в путешествии. Они не служили вместе. Это Тарасовы, муж и жена. А это его сестра, с ними таскается. Муж и жена нормальные. Сестра вроде за решеткой была, но я не знаю, за что ее посадили. Это семья Орел». «Не нужно про всех», — прервал Лендер. «Есть среди беженцев люди с военной подготовкой или с серьезными навыками программирования, кроме уже названных». «Да так, чтобы навскидку. Вроде никого больше нет. Я вам всех назвал. Но вы же сами понимаете, когда много дней проводишь в дороге, в пустошах, так и учишься многому». Тут он был прав. Марк не знал, сколько именно беженцев выбралось из города, однако подозревал, куда больше, чем добралось до контролируемой территории. Выжили только сильные, и теперь у этих сильных есть оружие и заложница. Плохо, но не критично. Это понимал не только Марк. Лендер не выглядел даже взволнованным, не то что напуганным. «Нам необходимо вернуть их всех. Для начала мы сделаем объявление по громкой связи. Те, кто сдастся добровольно, получат особые условия содержания и далее не будут восприняты как преступники. Господин Гаврилов, я даю вам возможность донести это до своих спутников». «Почему я-то?» — растерялся толстяк, но быстро собрался. «В смысле, я всегда все сделаю, рад служить черному городу». «Большинство его не послушает», — отметила Марта. «И из нор своих не вылезет». «Тогда мы выкурим их из этих нор. Я составлю несколько команд. Преподаватели плюс студенты. Вашей задачей станет поимка беженцев и заключение их под стражу. Я также разрешаю командам стрелять на поражение, если придется. Всем все понятно?» Это был хороший план. Не гениальный, так ведь гениальный и не требовался. Ситуация оставалась под контролем, возвращение беженцев казалось лишь вопросом времени, нелепым побегом они навредили только сами себе. Так что остальные готовились к распределению по группам, и Марк сначала тоже дожидался этого, но он первым заметил, как Аделаида отошла в сторону. Она достала личный компьютер, похоже, получила сообщение. Само по себе это ничего не значило. Обо всех плохих новостях сообщали бы сначала Лендеру, а потом ей. И все равно Марк продолжил наблюдать. Он не упустил момент, когда Аделаида заметно побледнела, когда ее руки задрожали так, что она едва не уронила компьютер. Что бы ей ни сообщили, это здорово ударило по ней, заставило позабыть, где она и с кем находится. Марку пришлось обратиться к ней первым. «Аделаида, что-то случилось?» Он намеренно задал вопрос громко, так, чтобы услышали все, и теперь взгляды тех, кто находился в комнате, были обращены на Аделаиду. Она же будто и не замечала их, не поняла, кто именно с ней заговорил, она все еще была скована страшным смыслом, таившимся за одним коротким сообщением. И все-таки она ответила. «Это лаборатория. Моя лаборатория. Она открыта. Все клетки пусты. И все мутанты теперь свободны». Чистка границы затягивалась, и Гекате это отчаянно не нравилось. Не потому, что это сложно. Теперь, когда патрульные службы были предупреждены и получили соответствующее оружие, серьезных жертв можно было не опасаться. Просто пока что работа казалась бесконечной. Едва они убивали одних тварей, прокравшихся из пустоши, как через границу пробирались другие, обустраивались на контролируемой территории, и все начиналось сначала. В какой-то момент даже мелькнула шальная мысль, что продавец игрушек нашел способ контролировать мутантов пустошей. Да, на такое не способен даже черный город. Ну и что с того? Это магия, ее и не надо понимать. Впрочем, иллюзия мелькнула и исчезла. Нет тут никакой магии. Хотя бы потому, что ее не существует. Продавец игрушек просто загоняет мутантов туда, куда ему нужно, да еще и злит их, или выращивает для определенных целей, при этом они остаются животными, но ему достаточно. Он уже проделал такое не единожды. Например, на заброшенном вокзале, когда он натравил стаю хищных тварей на двух мастеров контроля. Или тот трюк, который он провернул с беженцами. Он не остановится, а поскольку недостатка в мутантах среди пустоши нет, ресурсов ему не занимать. Геката перекинула эту проблему на военных. Продавец игрушек и так наверняка торжествует. Не хватало еще, чтобы он надолго задержал подобными пустяками воплощение. Она допускала, что через эти мелкие диверсии он отвлекает ее от чего-то. Получается, есть от чего отвлекать. Она чувствовала. Указание на то, как он доставил к дороге мутантов, где-то рядом, и неспособность его найти злила Гекату еще больше. Она прекрасно знала, какая чертовщина творится на объекте 21, а она застряла тут и ничем не может помочь. Вот и вся хваленая сила воплощения. В какой-то момент она поняла, что поддается эмоциям, от которых отвыкла. Пришлось взять паузу, заставить себя собрать все посторонние мысли и отсечь их. Она не должна беспокоиться о Марке. Он не ребенок, оставшийся без мамочки. Он позаботится о себе сам. Он, вероятнее всего, и мысли не допускает, что она прибежит его спасать. Он справляется. И она тоже должна. Перезагрузка помогла. Геката сумела успокоиться, настроиться на мысли продавца игрушек. Как бы она поступила на его месте? Направилась бы через лес? На первый взгляд, да. На второй — нет. Они не просто упустили доставку крупных тварей, для которых потребовался бы не менее крупный транспорт. Спутниковая система тоже ничего не засекла. Они по умолчанию предположили, что продавец игрушек обманул ее. Он уже проделывал подобное. Вот только раньше он обманывал камеры наблюдения, а это куда проще, чем добраться до спутника. И Геката подумала, не слишком ли они демонизируют его. Он почти до веры в магию дошло. Он хочет, чтобы они боялись, это понятно. Он сбивает их с толку, и это явно часть одного сложного плана. Продавец игрушек действительно силен, но не всесилен. Как бы она поступила, если бы ей нужно было протащить на контролируемую территорию транспорт с тремя мутантами среднего размера? Она бы как раз сделала это у всех на виду. Ворот, через которые пропускаются такие грузы, мало, и там всегда царит суета. Что, если продавец игрушек подделал документы? Подкупил или заменил людей? Да еще и устроил отвлекающий маневр в день, когда прибыл нужный ему груз. Марк говорил, что он каким-то образом манипулировал результатами медицинского сканирования. Он мог проделать то же самое на границе, только уже со сканером грузов. И все равно машины должен был лично, собственными глазами осмотреть один из операторов. Хотя фактор предателей никто не отменял. В любом случае, это была более жизнеспособная версия, чем применение заклинаний, и Геката решила все проверить сама. Карта подсказывала, что ближе всего к нужной точке находятся ворота 3. Именно через них на контролируемую территорию прибыл разгромленный караван. Конечно, можно было предположить, что для маскировки продавец игрушек предпочел другие ворота, а потом протащил своих питомцев через внушительную территорию, да так, что никто ни о чем не догадался. Но это снова делало его образ неоправданно дьявольским. Да и потом, эти тупые слизняки ждать бы не стали. Они от голода сожрали бы любых конвоиров. Нет, это должны быть ворота 3, если след вообще верный. Поэтому Геката направилась туда, оставив возню с границей военным. Ворота три были крупным пунктом пропуска, таких мало. Чаще всего речь идет об укрепленных военных фортах, которые отбивают атаки пустошей или хотя бы предупреждают об угрозе. Если же являются беженцы, их все равно отправляют туда, где есть условия для их досмотра. Жестоко? Может быть. Ведь доходят в итоге не все. Некоторые погибают у самой границы, в двух шагах от спасения. Но Черный город обещает защиту лишь на своей территории и выполняет это обещание в том числе и такой ценой. Здесь жизнь кипела всегда. Естественной границей служила река, широкая и в прошлом, а после перезагрузок ставшая глубже, быстрее и злее. Она бежала настоящим горным потоком, хотя гор поблизости не было. Высокими ее берега люди сделали искусственно. Воды постоянно несли какой-то хлам, бревна, куски металла, даже обломки домов. С высоты берега они казались такими ничтожными, маленькими соринками, которые точно никому не навредят. Но любой, кому не посчастливилось бы упасть в реку, понял бы, что это лишь иллюзия. Из-за скорости течения тяжелый мусор превращался в грозное оружие, убивавшее, дробившее, топившее, не оставляющее шансов никому и ничему. Почти. При всем уровне угрозы река все равно была обитаемой, и порой невозможно было определить, что за темное пятно подернуло ее воды. Тень от облака или спина грандиозного хищника. Люди старались не соваться к воде. Спускали туда роботов, да и то, если очень надо. А путешествовали по мосту. В прошлом он был великолепен. Одна из вершин инженерной мысли — потрясающее строение из металла и камня. По этому мосту когда-то с легкостью одновременно проезжали и машины, и поезда. Но прямое попадание ракеты не выдержал даже он. Середина давно рухнула в воду. Часть обломков унесло, часть так и осталась печальным курганом в центре реки, символом былого величия. Оставшиеся фрагменты моста напоминали оголенные кости неведомого зверя, который однажды упал тут и обратился этой рекой. Уже во времена Черного города две части моста снова соединили, но не навсегда. Военные использовали разводные плиты, которые давали дорогу только тем, кто прошел проверку. Изначально мост разделял на две части величественный мегаполис. Город был настолько большим, что многие здания уцелели и теперь. Просто далеко не все использовались людьми. На внутренней стороне, той, что относилась к контролируемым территориям, восстановили пару улиц. Здесь люди жили как раньше, занимали светлые солнечные квартиры многоэтажек, налаживали магазины, кафе, мастерские, даже школы для детей. Семьи старались не разлучаться. Ну а на целые кварталы почерневших от времени зданий, похожие на гигантское кладбище, все уже привыкли не обращать внимания. Человек ведь и не к такому привыкает. Вторая половина города, та, что осталась за мостом, выглядела куда менее цивилизованной. Восстанавливать ничего не спешили. Несколько зданий укрепили досками и металлическими прутьями, просто чтобы они не рухнули людям на голову. Однако оставаться там на ночь не хотели даже военные, разве что беженцы задерживались, те, у кого не было выбора. Потому что город все больше тонул в зелени, наползающей, неудержимой. Природа брала свое, дробила металл корнями, заселяла пентхаузы последних, не рухнувших небоскребов летающими мутантами, наполняла пустые коридоры гулом ветра, похожим на многоголосое пение призраков. Последний реквием того, что было и не вернется никогда. Именно там и проводили первую проверку караванов. Военные приходили туда днем, потом плиты разводили, обычная мера безопасности. Для Гекаты, разумеется, рвались все обустроить в лучшем виде, но она отказалась. Она ненадолго задержалась у разлома, смотрела не вниз, смотрела вверх и вперед, на серебристо-серое небо и тонувший в зелени горизонт. Она, в отличие от многих подопечных Черного города, бывала там не раз. Знала, что пустоши — это не только смертельная опасность, но и свобода. Геката глубоко вдохнула прохладный воздух, пропитанный речной свежестью и прелыми травами, медленно выдохнула, стала спокойней. Можно начинать. Она разогналась, оттолкнулась ногами от края и прыгнула вперед. Для большинства людей это было бы непреодолимое расстояние, и не только для людей, для мутантов тоже. Но Геката умела рассчитывать свои силы, знала, что доберется, и чувство полета привлекало ее куда больше, чем необходимость гулко маршировать по металлическим плитам. Правда, в прыжке ничто не закрывало ее от реки, она оставалась на виду. В большинстве случаев это ничего не значило. Теперь вот привлекло внимание. Кипящие воды разверзлись, выпуская крупную тварь, не меньше 7 метров в длину, похоже на помесь угря и ящерицы с недоразвитыми лапами. Хищник. Это сразу видно по распахнутой на 180 градусов пасти, заполненной рядами острых клыков. Геката слышала, как закричали люди на обитаемой стороне, как кто-то запустил роботов. Сама же она смотрела на речного монстра скорее с любопытством. Страха не было. Она знала, что он не дотянется до нее. И шанса нет. Его это похожее на зонт пасть как раз тормозит. А если бы и добрался, кому от этого хуже? Но убивать его не пришлось. Уродец допрыгнул лишь до середины грандиозных колонн, поддерживающих мост, неловко дернулся, захлопнул пасть и рухнул в воду, обдав берега пенистыми брызгами. Боевые роботы, только-только стартовавшие, полетели обратно, а Геката ловко приземлилась на другую сторону моста. Все произошло за несколько секунд, ничтожное время для людей, внушительный срок для воплощения. Геката успела разглядеть, что существо из реки выглядело так, как и полагается выживающему охотой монстру, покрытое шрамами, поросшее какими-то паразитами, совсем не похожее на тех откормленных уродцев, которые преследовали людей. Нет, их точно провезли здесь. Они даже в лесу толком пожить не успели, потому что если бы успели, на них набросились бы другие твари, вроде того гигантского плоского червя, притворявшегося поляной. На другой стороне Гекату уже ждали. К ней поспешили офицеры, предупрежденные о том, что к ним пожаловала великая жрица. И все равно не знающие, как на нее реагировать. Она облегчила им жизнь, сразу обозначив. «Мне нужен доступ ко всем архивам пропуска. Немедленно». «За какой срок, великая жрица?» «Начнем с месяца, а там видно будет». Как и следовало ожидать, ее отвели в самое крепкое здание из всех, что находилось по эту сторону моста. Геката понятия не имела, использовалось оно постоянно или предназначалось для почетных гостей. Ее такое не интересовало. Даже тут на особый комфорт рассчитывать не приходилось. Но местным удалось неплохо сохранить и очистить древнюю мебель, созданную где-то между второй и третьей перезагрузками. Так что теперь Геката могла работать в просторной комнате на 5-м этаже, за окном которой открывался великолепный вид на захватывающий город-лес, так похожий на море. На столе ее дожидался компьютер, на удивление современный в этих странных декорациях потерянного прошлого, и огромный букет белых цветов. Явно для нее расстарались. Геката сильно сомневалась, что военные нуждаются в таких вот приятных мелочах. Может, порадовать ее хотели, а может, прикрыть запах крови, пропитавший эти стены. Нет, скорее первое. Запах крови человеческим обонянием уже не уловить. Люди даже не знают, что он сохранился. «Мы можем что-нибудь сделать для вас, великая жрица?» — осторожно спросил один из сопровождающих ее офицеров. «Станьте вон там», — Геката указала на дальнюю стену. «И не говорите ни слова, пока я не позволю». Она не стремилась злоупотреблять властью воплощения. Удовольствия ей это никогда не доставляло. Геката просто организовала все так, как ей удобней, и эти трое действительно могли ей понадобиться. Она не собиралась просматривать все отчеты и записи камер наблюдения одну за другой, на это у нее не было времени. Геката подключилась напрямую к компьютеру и запустила все одновременно. Пожалуй, офицеры были удивлены тем, что она просто замерла на месте и смотрит в никуда. Им такое не понять. Хотя Марк на своем нынешнем уровне уже справился бы. Снова Марк? Он здесь при чем? Геката легко отогнала лишние мысли, но определенный след они все же оставили. Ей было на чем сосредоточиться. В архивах хранились все данные, имена беженцев, даты прибытия, номера всех транспортов, грузы, количество, вес, состояние, что угодно. Чаще всего в связке с соответствующими роликами. Могло показаться, что Геката гоняется за черной кошкой по темной комнате, но, во-первых, великая жрица в темной комнате могла найти что угодно, в свете она не нуждалась. а во-вторых, три средних транспорта или один очень большой, они поприметнее кошки будут. Она нашла их. Все-таки несколько. Четыре, не три, и это настораживает. Намекает, что на контролируемую территорию притащили что-то еще. А может, в четвертом как раз был настоящий груз, чтобы машины с хищными тварями не смотрелись такими подозрительными. По документам, там перевозились особо ценные компоненты древних орудий, собранные в пустошах. Умно. Это объясняло большой вес грузовиков и то, что осматривать их нужно с осторожностью, сканировать тем более. Но их все равно проверили. Впрочем, если бы не проверили, они бы привлекли на дороге куда больше внимания. На результаты компьютерной проверки Геката не обратила внимания, и их как раз подделать предельно просто. Ее интересовало кое-что другое. Она вывела на экран изображение грузовиков и связанных с ними документов. Со стороны казалось, будто это произошло само собой, без каких-либо усилий с ее стороны, и она слышала, как у стены зашептались о чем-то люди. «Подошли сюда», — нетерпеливо позвала она. «В отчете сказано, что этот груз лично досматривал только один человек». «Почему?» «Положено два». «В этот день приходилось работать быстро», — пояснил офицер. «Накануне платформа сломалась, и на этой стороне скопилось многовато машин и людей. А когда все снова заработало, пошла атака мутантов. Стая свернула, они так мигрируют иногда. Нам пришлось разделиться. Кто-то защищал периметр, кто-то проводил досмотр». Какое удобное совпадение. Геката не выдержала, усмехнулась, зная, что это еще больше насторожит офицеров. Ну и пускай. Слишком они нервны для такой профессии. Если бы продавец игрушек не был их врагом, она бы лично ему поаплодировала. Умен стервец. Но чем умнее противник, тем он опаснее. «Кто такой Гамри Гаэтана?» — спросила она, бросив беглый взгляд на отчет. «Дайте угадаю. Новичок, который поступил на службу за пару месяцев до того происшествия». «Что? Нет, Гамри, в смысле, лейтенант Гаэтана, работает с нами уже много лет. В Ворота-3 он перевелся 4 года назад, до этого был в патрулях, в разведке. Великая жрица, я не знаю, в чем вы его подозреваете, но лейтенант Гаэтана — хороший военный, он верен Черному городу». Какой любопытный поворот, но не шокирующий. Геката за свою жизнь поймала слишком много предателей, чтобы появление нового застало ее врасплох. «Где он сейчас?» — только и спросила она. «Не просила переводе?» «Нет, что вы, работает, как работал. Отведите меня к нему». Геката допускала, что он окажется на другой стороне реки. Тогда, даже если она снова прыгнет, его успеют предупредить. Но предполагаемый хороший военный Гаэтана находился на дежурстве. Он по-прежнему работал в пункте досмотра грузового транспорта. Именно там он не так давно пропустил на контролируемую территорию мутантов. Или не пропустил. Версия, изначально казавшаяся безупречной, все-таки дала трещину. Если Гаэтана предатель, разве не логично ему было удрать отсюда? Он знал, что сделал, знал, что кровавый след может привести к нему. Не обязательно даже увольняться, вызывая подозрения. Можно вполне законно перевестись. Он проработал на границе достаточно долго для этого. Да и продавец игрушек куда смотрел? Ему следовало убить своего союзника, устроить несчастный случай вроде падения в реку, и все. Как минимум допроса не будет. А если это был не он, то почему именно в день, когда на досмотр прибыли подходящие грузовики, случилось нападение мутантов? Геката быстро смирилась с тем, что не угадает. Однако она не сомневалась, что обмануть ее Гаэтана не сможет. Один допрос, и все встанет на свои места, никто еще не выдерживал. На этот раз Гаэтан работал не один, с напарником, как и положено. Насколько удалось разобраться Гекате, после того случая в его поведении ничего не изменилось. Он всегда был приветливым, по выходным напивался с друзьями, однако ни разу не ляпнул ничего подозрительного. Он был расслаблен. Еще одна трещина на идеальной версии. Нужно ждать допроса. Только вот допроса не было. Гаэтана не предупреждали о том, что она придет, и все равно он узнал ее. Не потому, что они хоть раз общались. Может, он видел ее издалека, а может, просто догадался, что лишь воплощение способно так выглядеть, да еще и заставить офицеров кланяться. Гаэтана ничего не сказал, ничего не пояснил, не попытался притворяться. Он сразу сорвался на бег. Такого не ожидал никто, Офицеры и напарник Гаэтана беспомощно замерли, пытаясь понять, что происходит. Геката это как раз понимала, и если бы она стояла достаточно близко, эти его беговые упражнения закончились бы, едва начавшись. Увы, обстоятельства сыграли против нее. Лейтенант находился на другом конце просторного зала для досмотра грузовиков, на пути стояли роботы-погрузчики. Геката все равно бросилась в погоню мгновенно, но когда она добралась до двери, через которую удрал Гаэтана, его уже не было поблизости. Неважно. Она могла отыскать его по шагам, по запаху, по грохоту испуганного сердца. Догонялки Гекату раздражали, но они же помогали ей. Теперь не придется тратить время на вежливую часть допроса. А еще она успела почувствовать, что лейтенант — человек. Не какой-нибудь робот-двойник, подменивший настоящего военного. Получается, очередной предатель, а их жалеть не надо. Однако оказалось, что Гаэтана и сам не собирался себя жалеть. Он не пытался убежать от воплощения. Геката нашла его очень скоро. Он свернул в соседний зал. Ну а там располагалась большая утилизационная печь, предназначенная для уничтожения любых форм жизни, пробравшихся из пустошей. Обычно в просторной бочкообразной камере оказывались шипящие мутанты или безмолвные паразиты, бросавшиеся на прозрачное наблюдательное окошко металлического люка. Теперь там замер человек в военной форме. Геката просто не успела ничего сделать. Лейтенант запустил программу сразу же, как только вошел в комнату. У него оставалось секунды три, чтобы скользнуть в люк. С этим он справился. Дальше замок заблокировался, и в печь хлынуло пламя, могучее, всепоглощающее, уничтожающее Гамри Гаэтана, который теперь метался по камере с криками, надежно заглушенными изоляцией. Минута, и нет никакого хорошего лейтенанта, служившего черному городу много лет. Есть только прах на раскаленном металле. И есть разговоры о предательстве за спиной у Гекаты. Это болтают только-только подоспевшие офицеры. Они ничего не знали, не подозревали, не верили. И теперь они чувствуют себя обманутыми. Они прячут горечь и обиду за оскорблениями. Какой подонок. Слишком быстрая смерть. Всего-то пару секунд помучился. Ну, хоть не ушел безнаказанным. Но они добрались слишком поздно, когда он уже горел. Геката стала единственной, кто успел заглянуть в печь за миг до того, как вспыхнуло пламя. Единственной, кто видел глаза Гаэтана перед смертью. И лишь она могла сказать. Он был совсем не тем, за кого его все сейчас приняли.